По ее истощенному лицу догадался о том, как много она вынесла за время его болезни. Они давно привыкли понимать без слов друг друга. Тася, несмотря на дикую усталость, чувствует, что к ним возвращаются прежние добрые и радостные отношения. Михаил постепенно становится самим собой. Он стал намного серьезнее, чем прежде, но юмор, остроумие, склонность к шутливой импровизации постепенно возвращаются к нему. Его соученик по Киевскому университету, писатель Константин Паустовский, наверное, лучше других доброжелательных к Булгакову коллег, характеризует смысл его жизни и творчества. Булгаков, представитель передовой интеллигенции, испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты обывательщины, дикости и фальши. Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была по существу беспощадной схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным. В этой борьбе у Булгакова было в руках разящее оружие, сарказм, гнев, ирония, едкое и точное слово. Он не жалел своего оружия, оно у Булгакова никогда не тупилось. Тася поразилась, что после возвратного тифа, еле передвигая ноги во время первой прогулки к Тереку, он нашел силы спародировать мороженщика, спешившего объявить и прорекламировать свой товар. Мороженщик говорил так быстро: «Сахарное мороженое», что на бледном лице Миши проскользнула улыбка, и он дважды повторил, имитируя речь продавца: «Сахароженое! Сахароженое!» Они выбираются в цирк на мировой чемпионат по греко-римской борьбе. Этот чемпионат забавляет Михаила, так как участникам для придания соревнованию международного статуса придумываются фамилии на заграничный лад. «Победил Тимир Ханшура», объявляет судья. Михаил улыбается. «Я знаю этого борца. Его настоящая фамилия Армишвили. А он присвоил себе название целого аула». Тася приносит домой красное вино, восточные пряные сладости. Праздник по поводу выздоровления Михаила и отцепного тифа, и от наркомании, болезней, трудноизлечимых. Тася гордится, что помогла ему спастись от беды, но не говорит об этом. Глаза ее сияют радостью. Когда они с Михаилом венчались, она представляла их жизнь безмятежной и полной радости. И то, что испытала и через что прошла, ей не могло даже присниться. Сегодня ее праздник, ликует ее душа. Миша, наверное, понимает это, но вряд ли чувствует, насколько она счастлива. А он, видимо, считает, что возвращение их отношений – дело само собой разумеющееся. Лицо его становится одухотворенным, когда он садится за письменный стол. С медициной покончено. И когда в театре случился приступ с одной актрисой, перебравший кокаина, он давал советы, как вывести ее из состояния ломки, но потом сказал режиссеру: «Я частный человек, журналист, кое-что морекающий в медицине, и только я не врач, человек без определенной профессии, член РАБИСа, завлит областного подотдела искусств. Помните это». И пусть в словах Слезкина о Булгакове порой звучит ирония, за ней явно проглядывает зависть коллеги. Нет, положительно, Алексей Васильевич не стал бы писать своей автобиографии. Он скромен, он не любит шума вокруг своего имени, он имеет свое маленькое дело, не ищет славы. Бог с ней, с этой славой. Единственное, что он хотел бы написать, это роман.